Глава 37. А категории такие: вдохновение, отчаяние и никакого плана, с улыбкой перечислил Майк. Мне нравятся первые, доверительно сообщила Ханна. Майк кивнул. Потому-то мне и понравился тот разговор с Эммой, который состоялся, когда ей было примерно столько, сколько сейчас тебе. Потому что вдохновение — это путь, на котором тобой движет то, что тебя будоражит. Тема тебе интересна, и ты искренне горишь желанием учиться этому делу, развиваться в нем. Это не значит, что каждая секунда каждого дня на этом пути будет чистым блаженством. Но чаще всего тебе по утрам не терпится вскочить с постели и начать жить свою жизнь. «А отчаяние?» — спросила Ханна. «Наверное, ты и сама можешь догадаться. Берешь то, что дают, потому что отчаялся». Майк помолчал. «Возможно, хочешь выбраться из того, в чем тебе приходится жить, а вариантов не так много. Иногда именно так начинается наша история, и мы в этом не виноваты. И тут нечего стыдиться. Но это не означает, что мы должны на этом останавливаться». «А никакого плана?» Майк пожал плечами. «В этой категории два варианта. Первый — это когда действуешь по вдохновению, и у тебя есть некая общая цель, но детальный план не проработан». «Это как?» — спросила Ханна. «Вернемся, к примеру, с Центральной Америкой. На ту поездку нас самой вдохновила наша любовь к серфингу и приключениям. У нас была цель — попробовать серфинг на всем западном побережье Центральной Америки. Но детали мы почти не продумывали. Мы не планировали проводить конкретное количество времени на конкретном месте. Мы не расписали все свои занятия на всю поездку заранее. Вместо этого мы двигались вместе с потоком. Перебирались туда, куда хотелось, и часто нас мотивировали события, которые мы никак не сумели бы спланировать». Ханна, понимающе кивнула. «А какой второй вариант?» «В этом случае ты не продумываешь на сознательном уровне, почему делаешь то, что делаешь. И даже хочешь ли ты делать именно это. И просто плывешь по течению, подбирая то, что подбрасывает жизнь. Не обязательно что-то плохое, но и не особенно потрясающее». Макс покачал головой, глядя в сторону. «Как правило, в какой-то момент начинаешь понимать, что недели, месяцы и годы утекают прочь, и появляется ощущение, будто жизнь проходит мимо тебя». Он помолчал и перевел взгляд на Ханну. «Сейчас ты начнешь более активно решать, какой из этих вариантов предпочесть. Скажу тебе по собственному опыту. Отчаяние может быть прекрасным мотиватором. Но если застрянешь в нем, ты никогда не будешь удовлетворена тем, кто ты есть и на что способна. Отсутствие планов может быть потрясающим способом играть со Вселенной и наслаждаться нежданными радостями. Но оно же может привести к отчаянию и боли, если мы не дадим себе труда разобраться, что дает нашей жизни ощущение цели, и не постараемся жить в гармонии с ней». «Категория вдохновения кажется мне все симпатичнее», — заметила Ханна. Майк улыбнулся. «Когда выбираешь для себя стартовую точку, это очень хорошее начало».